и самодостаточности. Поэтому мы можем любой текст, любой фрагмент текста воспринимать как что-то отдельное. И мы не погрешим против истины. Но кто-то может сказать, а в Библии же сказано, нет Бога. Есть такой текст, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И представьте, кто-то возьмет, вытащит эти слова из контекста, просто скажет, в Библии написано, нет Бога. Будет ли такой человек прав? Да, будет. Бога нету в жизни неверующих людей. У неверующих действительно нету Бога. Он над ними, а вы в жизни его нету. Они безбожники, то есть они живут без Бога. Поэтому вот этот текст не следует за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Мы его можем применить к демократическим принципам. Не следуй за большинством. Не следуй за выбором большинства. Даже если тебе кажется, что большинство ратует за добро. У нас демократическое общество, когда в политической жизни как бы все решается мнением большинства. Но большинство – это толпа. Толпа подчиняется неким инстинктам, совершенно неуправляемым и совершенно непредсказуемым. Проследить, какие мотивы движут толпой, практически невозможно. Но мы должны опасаться коллективных политических грехов наших современников. Поэтому, когда вам предлагают за кого-то голосовать, лучше голосовать против. Мы этих людей не знаем, за которых нам предлагают голосовать на выборах. А когда вы отдаете свой голос, выручаетесь за кого-то и становитесь заложником этого ритуала. Вы отдали свой голос, вы что-то там написали, опустили в урную. Вообще урна – это то, что предназначено для праха. И действительно, все обещания этих политических деятелей, как только их избирают, превращаются в прах. И когда вы свой голос смешиваете с этой ложью, это очень опасно. То есть от большинства, от мнения большинства надо дистанцироваться. Мнение большинства или демократический выбор – это широкий пространный путь, о котором в Евангелии сказано, что многие по нему идут, но конец широкого и пространного пути – это плач и скрежет зубов в аду. Кстати, в аду демократия. Там как раз греховное большинство, кворум, все как положено. А мы читаем молитву «Отче наш», и в этой молитве мы произносим слова «Да придет царствие Твое, яко на небеси и на земли». То есть мы просим, чтобы тот порядок, мы просим Бога, чтобы тот порядок, который на небесах, был бы на земле. И в это время строим на земле демократическое общество. Это противоречие. Потому что на небесе нету никакой демократии. На небесах царит абсолютная теократия, власть Бога. Если вы откроете православный катехизис Филарета Дроздова, то Филарет Дроздов спрашивает, а как на небеси? И говорит, что на небеси ангелы все подчинились и Богу. Те ангелы, которые не подчинились Богу, они сброшены на землю. Таким образом, когда мы просим, чтобы было на земле, яко на небеси, то есть как на небеси, мы просим, чтобы на земле установилась теократическая монархия. Монархи православные, православные цари, они считали, что их власть является отображением небесного единодержавия. Поэтому выбор большинства политического большинства, которое осуществляется в планетарном масштабе, он нас не должен привлекать и не должен нас устраивать. Большинство, толпа всегда изберут Вараву, проголосуют за убийцу и отвергнут Христа и будут кричать «Распни, распни его!». Христиане идут по узкому тернистому пути. Настоящие верующие, которые преданы принципам теократии, они составляют меньшинство. И Христос говорил: «Не бойся, малое стадо, Отец Небесный благоволит дать вам небо». Поэтому вот эти слова «не следуй за большинством» означают, что вообще нельзя следовать за большинством ни в каком случае. Если нам кажется даже, что они хотят что-то хорошее, но это решение большинства, мы должны от этого дистанцироваться. И тем более не следуй за большинством на зло, когда совершенно очевидно, большинство идет путем зла, а толпа всегда идет путем зла, потому что широкий пространный путь кончается в аду. И не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. То есть даже если в суде, здесь имеется в виду, кстати, религиозный суд, если даже в суде большинство религиозных авторитетов, они единодушно выступают за какое-то решение, единодушие должно заставить нас задуматься, что расследование не произошло. Потому что, когда происходит расследование любого преступления, то всегда обнаруживаются разные мотивации, и люди, которые проводят расследование преступления, они должны осуществлять расследование, не исходя из попытки заведомо человека осудить, а они должны исходить из попытки оправдать человека. И если у них уже в конец не получается его оправдать, они констатируют, что они исчерпали свой ресурс, но вот ситуация такая, какая она есть. Поэтому, если мы слышим обвинение любого человека, мы не принимаем обвинение. Сказано в Писании: поношение на братьев не принимают. Один православный о другом православном не должен говорить плохо. Это запрещено. И есть такие грехи, о которых апостол Павел говорит, не должны даже наименоваться. То есть нельзя вслух произносить. Вот это и означают слова «не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Большинство отступает от правды, потому что большинство – это толпа, она существует по своим законам, непредсказуемо, неуправляемо. Далее сказано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Почему так сказано? Потому что бедный сам по себе, он заслуживает снисхождения. И когда судят бедного, то всегда думают: ну вот он бедный, надо как бы занять безусловно его сторону. Но бедный может быть и не прав. Был такой случай: один монах одел на себя рваный подрясник, старец увидел и стал смеяться над ним. Монах говорит: что ты смеешься над моей нищетой? Старец говорит: из-за плат твоего подрясника гордыня так и сверкает. То есть иногда нищета бывает показная, и она является результатом гордыни или самолюбования человека. Если судится богатый с бедным, и бедный не прав, нельзя занимать сторону бедного, только потому, что он бедный. Потому что справедливость учит нас беспристрастно относиться к каждому, кто становится на суд перед нами. Бедность – это не есть завет.